Оспа, что ли?» Вместо ответа человек показал на свой рот, с усилием растянул вспухшие почернелые губы и смог невольно отшатнулся. «Цинга!» — негромко сказал он малышу, и больной кивком подтвердил диагноз. «Еды хватает?» — спросил малыш. «Ага», — отозвался человек с другой койки. «Можете взять. Еды полно. В соседнем доме никого нет, кладовая рядом. Идите и берите». Глава вторая. Во всех хижинах, которые они обошли в этот вечер, оказалось то же самое. Цингой был поражен весь лагерь. Среди его жителей было 10 или 12 женщин, но Смок с малышом увидели далеко не всех. Вначале тут было 93 человека, но 10 умерли, и еще двое недавно исчезли. Смок рассказал, как они с малышом нашли двух самоубийц совсем неподалеку отсюда, и выразил удивление, что никто из лагеря не пошел на поиски. Больше всего его и малыша поражала беспомощность этих людей. В хижинах была грязь, мусор. Дощатые столы заставлены немытой посудой. Никто и не думал помочь друг другу. В каждой хижине были свои несчастья, немало не трогавшие соседей, и никто уже не давал себе труда хоронить умерших. «Прямо понять не могу», — признался малышу Смок. «Встречал я лодырей и бездельников, но не столько сразу. Слыхал, что они говорят? Никто и пальцем не шевельнул за все время. Пари держу, они тут и не умываются. Неудивительно, что у них цинга». «Но откуда у вегетарианцев цинга?» — возразил малыш. «Всегда говорят, что цинга косит тех, кто питается мясом, солониной. А эти вообще мясо не едят, ни соленого, ни сырого, ни жареного, никакого». Смок покачал головой. «Знаю. Цингу и лечат овощами. Никакие лекарства не помогают. Овощи, особенно картошка, вот единственное средство. Но не забывай, малыш, тут перед нами не теория, а факты. Эти травоядные все поголовно больны цингой». «Значит, она заразная?» «Нет, это доктора точно знают. Цинга передается не бациллами, заразиться ею нельзя. Она сама возникает в организме. От истощения, что ли, от плохого состава крови. Не в том дело, что они что-то подхватили, а в том, что им чего-то не хватает. Цингой заболевают от того, что недостает каких-то веществ в крови, и эти вещества находятся не в склянках и порошках, а в овощах и зелени». «Но ведь эти здешние только зелень и едят», — возразил малыш. «У них тут всякой травы сколько угодно». «Нет, ты все путаешь, Смок. Это ты разводишь теорию, а факты ее разбивают вдребезги. Цинга — штука заразная, потому они все ее и подхватили, и гниют заживо. И мы с тобой заразимся, если будем тут болтаться. Бррр! Так вот и кажется, что эти самые букашки заползают в меня».